пользуется теперь мировая церковь. Мы используем три шестерки — символ Мессии, пятиугольники — символ планеты, звезды — вершины вверх — символ могущества освобожденного человека, а также звезды — вершины вниз — как символ созидательной силы природы. Еще вопрос, апостасий. Известны тебе какие-нибудь тайные секты, практикующие сегодня? Собственно говоря, мой мессия... Сект уже давно нет, кроме одной. Это вполне безобидная церковь эволюции. В нее в основном входят школьники, ее членов еще зовут дарвинистами. Они что, в самом деле имеют какое-то отношение к Дарвину? Самые непосредственные. Они до сих пор верят в теорию эволюции и убеждены, что человек произошел от обезьяны. Забавно, забавно. Ты никогда не задумывался, апостасий? Почему некоторые люди так упорно держатся за эту научную теорию, несмотря на то, что наука от нее давно отказалась? Отвечу вопросом на вопрос, мой мессия. А тебе в твои молодые годы разве никогда не хотелось побыть шаловливой и безответственной обезьянкой? Шалить, блудить, драться за лакомство и никогда не стыдиться своих поступков? Я именно так и делал, и ничуть не стыдился. А чего же стыдиться? Коли у нас с обезьянами общие предки, то все это совершенно в природе человека, не так ли? А потому мораль, культура, совесть, правопорядок — это все поверхностно, временно и держится лишь до тех пор, пока в них есть нужда. Осознать, что глубоко в нашей природе прячется блудливая, эгоцентричная, агрессивная обезьяна, это так освобождает. А вот бедные христиане, например, верят, что они созданы по образу и подобию Божьему, и им, беднякам, приходится стараться этому соответствовать. Представляешь, какую немыслимую ответственность они на себя принимают». И они соответствовали своей странной идее? Как ты думаешь, святейшество? Иногда да, чаще нет, но ведь дело совсем не в этом, мой дорогой мессия. А в чем же? А в том, что в глубине души каждый самый плохонький христианин верит, что пускай сам-то он не святой, но святость... То есть в соответствии образу и подобию Божьему меж людьми существовать должна и существует? Ты, апостасий, говоришь о христианах в настоящем времени. Ты имеешь в виду Россию? Не только. На планете тоже есть христиане? Да, мой мессия. Где? В потаенных местах. Но ты же сказал, что на планете не осталось сект, кроме дарвинистов. Увы, мессия, христианство не секта. Христианство — церковь. Папа апостасий задумался, глядя в окно на зависшее внизу розовое облако. Потом обернулся к мессии. Но ты начал эту беседу вовсе не для того, чтобы выяснить положение с сектами. Я прав? Совершенно верно. Мои продвинутые эзотерики недавно показали мне людей, молящихся с крестами и свечками в руках. Кресты не были перевернуты верхушками вниз? Нет. А какого цвета были свечи? По-моему, у некоторых свечи были желтые, а у других — красные. Я видел целые процессии христиан с большими иконами и крестами. А что это имеет значение? Несомненно. Мы при богослужениях пользуемся черными свечами, дарвинисты — зелеными, а вот иконы и кресты — это признак того, что ты видел самых упорных из христиан, православных. У них эти процессии так и называются крестный ход. Я считал, что на планете остались только жалкие христиане-одиночки. Увы, мой мессия, это совсем не так. Например, в бывшей Греции добрая треть жителей по-прежнему тайно придерживается православия. Этого следовало ожидать, учитывая древность греческой православной церкви. Удивительно то, что в каждой бывшей европейской стране есть свои тайные православные общины.